Эксперименты Лазанова. В 50-е и 60-е годы в Болгарии психолог Георгий Лазанов проводил исследование процесса, при помощи которого люди учатся и записывают информацию. Ученый был заинтригован примерами сверхобучения, наблюдаемыми повсюду в мире, например, тем фактом, что мусульманские студенты перед поступлением в любой мусульманский университет запоминают и цитируют весь Коран, книгу объемом с Новый Завет. Лазанов обнаружил, что в Индии существуют религии, не имеющие письменных источников и книг. Учителя, исповедующие эти религии, передают ученикам свои учения устно и так от поколения к поколению. Лазанов встречался с людьми, способными цитировать религиозные тексты часами, не пользуясь никакими записями. По мере углубления своих исследований, ученый заинтересовался тем фактом, что у каждого из нас в действительности есть два мозга. Правое и левое полушария, выполняющих различные функции. Например, левое полушарие – это логический, линейный и практичный мозг. Оно ответственно за рассуждение, анализ и расчеты. Оно составляет математическую, вербальную, прагматическую и скептическую сторону мозга. Левое полушарие отвечает за язык и обработку фактов. Оно точно и прямолинейно. Оно – конкретная инженерная часть мозга. Правое полушарие совсем другое. Оно мыслит в терминах картинок и историй. Оно целостно и имеет дело со всеми аспектами идеи или ситуации одновременно. Правое полушарие интуитивно, музыкально и нацелено на творчество. Оно артистичное, абстрактная сторона мозга, наделенная воображением. Левое полушарие стимулируется интенсивным, логическим, линейным представлением информации. Правое полушарие лучше обрабатывает информацию в состоянии расслабленности. Лазанову удалось обнаружить, что быстрое обучение происходит именно тогда, когда обе части мозга работают в гармонии друг с другом. Лазанов впервые провел исследование различных уровней волновой деятельности мозга бета, альфа, тета и дельта. Он обнаружил, что в состоянии бета, нашем обычном мыслительном состоянии, мозг функционирует со скоростью 14 волн в секунду и быстрее. В состоянии альфа, расслабленном или медитирующем состоянии, мозг функционирует со скоростью 8-13 волн в секунду. Именно этот волновой уровень мозга является идеальным для обучения. Третий уровень мозговой волновой активности, тета, осуществляется на скорости 5-7 волн в секунду, а четвертый, дельта, соответствует состоянию глубокого сна, когда скорость мозговых волн падает до 1/2-4 волн в секунду. Лазанова интересовало ускорение процесса абсорбирования мозгом и сохранения новой информации. Он разработал то, что сегодня называется ускоренным обучением, соединив все свои открытия в новом способе преподавания и удержания информации любого рода. Лазанов открыл, что при погружении человека в состояние глубокой расслабленности альфа и сообщении ему новой информации на фоне мягкой классической музыки, правое и левое полушария синхронизируют свою работу и процесс обучения ускоряется. Во время его экспериментов группы взрослых рассаживались в расслабленном состоянии с закрытыми глазами, и комнату наполняла мягкая музыка. Инструктор зачитывал списки слов на иностранном языке, повторяя их различными способами. Затем студенты приходили в полное сознание, после чего проводился тест на запоминание. С помощью этого метода студенты обучались с удивительной скоростью. Они запоминали 98% того, что им преподавали. В 1969 году Лазанову уже удавалось обучать студентов 150 новым словам за трехчасовой урок, что в 3-5 раз превосходило скорость обучения в традиционных лингвистических школах. Позднее он увеличил скорость до 500 слов, а затем и до 1000 слов в день, применяя более интенсивное сочетание расслабления, музыки и повторений. В 1974 году Лазанов повысил скорость обучения специализированной группы студентов до 1800 новых иностранных слов в день, по-прежнему сохраняя уровень запоминания, равный 98%. В 1979 году Лазанов был способен обучать специализированную группу 3000 новых слов в день, что эквивалентно беглому владению иностранным языком. Спустя 6 месяцев эти студенты по-прежнему помнили 67% выученного, тогда как в американских университетах средний уровень запоминания составляет 10%. Эксперименты Лазанова продемонстрировали, что скоростное обучение возможно, и это верно не только в отношении фактов и информации, но и нового стиля поведения и новых ментальных привычек.